Добрый вечер, слава нашему Господу. Я зачитаю снова весь отрывок для того, чтобы войти в комментарий, который мы не закончили в прошлый раз, потому что текст объемный и, на мой взгляд, требует более внимательного подхода. Поэтому я зачитаю и начну с конца третьего стиха комментария. Мы не смотрели, как бы, чуть-чуть я коснусь вот слова «жестокие», «не любящие добра», и мы перейдем дальше уже. Что? Глава третья у нас. 2 Тимофею, 3 глава, страница 1883. Вот. У кого другая, поднимите руки. Хорошо. Значит, посмотрите, какая у вас страница. У меня 1883. Хорошо. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих в грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины, как Иоанни и Иамврий противились Моше, так и сии противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. Амен. Итак, речь идет о последнем времени. Вообще в Писании довольно много пишется о последнем времени. И если кому-то покажется, что, ну, слишком часто мы говорим, как бы, да, об этих вещах. Как-то хочется о приятном больше, наверное. Не знаю, мне кажется, это тоже нормально и приятно, потому что мы можем быть свидетелями того, как исполняется Божье Слово. И я думаю, что когда человек осознает, в какой период он живет, вот как верующий, он лучше понимает свою функцию в теле Мессии, свою функцию в своем поколении, свою функцию вообще в среде, где он живет, в стране, где он живет. То есть, я думаю, это абсолютно нормально глубоко анализировать через вот такие тексты свое местонахождение, как в духовном мире, так и в обычном, потому что, как я уже говорил, духовный мир и материальный мир, они движутся параллельно, и материальный мир является проекцией духовного мира. И все, что мы можем видеть в мире физическом, материальном, это отражение того, что происходит в духовном мире. И человек как раз находится на той позиции, который может повлиять на то, чтобы изменить даже расстановку сил. Мы иногда думаем, что ну что я могу один сделать? Вот один, ну что я могу? Ты можешь изменить все. Просто когда мы думаем о себе, что мы слабые, немощные, и не можем ни на что повлиять, мы как бы не до конца тогда доверяем Богу. Нам кажется, что эти вещи мы тоже должны померить длиной своей жизни. Если бы человек мог понять, что начав что-то, он закладывает для этого основание, поднимая учеником, есть потом продолжение, он бы не смотрел на это как на вещь, которую нельзя изменить. Мы все участвуем в процессе тьку нуля, мы все участвуем в процессе изменения мира, потому что мы согласились менять свое нутро. Это уже влияет. Но мы как бы смотрим и думаем, да ну, у нас мало критической массы. Знаете, да, что такое критическая масса? Преобладающая сила. Но Писание говорит, что не иди за большинством на зло, например. Писание показывает, что один в поле воин, потому что ты в принципе не один, ты с Богом. Ты, если ты на стороне Бога, у тебя есть небесная поддержка. И это не значит, что мы противостоим каким-то началам человеческим. Мы должны понимать, что все это связано все-таки с духовным пространством. Примеры, как люди меняли. Да, вот помните, Даниил постился 21 день, к нему приходит архангел Гавриил, говорит, услышана твоя молитва. Он принес ему ответ, но он говорит, 21 день, как бы ему понадобился на то, чтобы пробиться и принести этот ответ. В Поднебесье есть определенное противостояние, потому что Поднебесье – это пространство духовное, оно заполнено нечистыми духами, падшими ангелами, херувимами и другими духовными существами, которые противостоят Богу и стараются заблокировать связь между человеком и Создателем, потому что Создатель находится на небесах небес. Все, что было сброшено с этих небес, находится в Поднебесье, это противодействующая сила Богу. А человек является полем сражения. Вот за эту территорию и война-то идет. И когда мы соглашаемся с Создателем и принимаем в свою жизнь правила жизни, сказанные им, мы меняем вот эту расстановку сил. Один человек молитвой может повлиять на многие вещи. Неемия, Езра, просто вот мы же читаем, да, это все в Писании, когда люди молились, каялись от имени всего народа, в тех грехах, которые они делали, но они говорили, нас всех прости, они себя отождествляли со своим народом. Поэтому вот эта жестокость и нелюбовь добра, это качества, которые привиты нам искусственно началами этого мира. Ребенок, когда рождается, в нем, конечно, есть злое начало, ецера, то, что мы называем. Но все нормальные родители с самого детства приучают детей, правда, к порядку, к послушанию. И дети все время противятся этому. Это вот то, с чем рождается человек. Но кто-то может стать в течение какого-то времени жестоким, и для него это становится нормой жизни. Если такой человек начнет оказывать влияние на других людей, они тоже станут жестокими. И с каждым поколением это будет усиливаться. Пример тому поколение, которое жило до потопа. Это, там просто был беспредел. Это современным языком бы назвали. Для людей убийство считалось меньшим грехом, чем измена супружеская, например. Поэтому это объясняет вот те вещи, которые мы не можем понять, как бы вроде бы из Писания. Еврейские источники описывают. Почему, допустим, Авраам сказал Саре, скажи, что ты моя сестра, чтобы меня не убили из-за тебя. Потому что еще как бы был накат оттуда, с того времени. Это были правила жизни, то есть, если замужем, нельзя. А вот если мужа убить, можно взять теперь эту женщину. Ну, вот понравилось тебе, да, у тебя силы больше. То есть, это все не нравилось Богу. И, конечно, жестокость. Больше всего, наверное, мы видим проявление жестокости все-таки вот в детской и подростковой среде. Дети более жестокие, чем взрослые, потому что взрослые уже как-то научились управлять хоть немного, и не так подвержены вот этому стадному инстинкту, когда как бы какая-то группа травит одного. Но я думаю, вот многие из нас, допустим, были не согласны с этим, а кто-то, наверное, и вступался, да, за слабого. Было у вас в жизни такое? Потому что вас воспитали, и вам привили чувство справедливости, что это нехорошо вот так делать. Когда маленького или слабого обижают. И это явно происходит только лишь потому, что человек видит, что этот физически слабее. Когда ты вступаешься, все становится на свои места. Это просто пример. И это не значит, что для того, чтобы подавить жестокость, нужно быть более жестоким. Иешуа подал пример нам. Я думаю, это правильно менять вот общий фон такой, начиная с себя. Чем нас будет больше, тем лучше будет, в принципе, общество. И это, ну, простая такая вот истина. О жестокости я не думаю, что нужно особенно так вот растолковывать, потому что мы все прекрасно понимаем, что нельзя быть человеком жестоким. Жестокость – это когда человек пользуется властью сверх сил, сверх того, что ему дано. То есть это беспредел, то, что мы называем. Жестокость возникает именно там, где нет любви, где не хватает любви. Понимаете? Простые примеры вам. Допустим, вера – хорошая вещь вообще или нет? Как вы считаете? Но если вера будет без любви, это будет фанатизм. А там обязательно будет жестокость. Мы это видим вот везде, в мире. Власть – это хорошая вещь или нет? Да, порядок есть, правила и так далее. Но если человеку дать власть, и у него не будет любви, Божьей любви, не сентиментальной любви, а именно любви Божьей, он будет творить беззаконие и станет деспотом или диктатором. Ну, например, Гитлер очень любил животных, собак, не мог смотреть там, как собаку мучают. А в камере сжигали людей десятками тысяч, да, миллионы сожгли. То есть у него есть любовь, но к собакам. Это смещены, вот полностью сбиты ориентиры человека. Поэтому человек становится жестоким, когда ему дается власть, а любви Божьей в нем нет. Один из признаков последнего времени – отсутствие или охладевшая любовь. Поэтому мы должны понимать, с чем мы имеем дело. Не любящее добра. То есть для человека привычнее находиться не в добром и не в добре. Что такое делать добро? Не делает зло. Я думаю, делать добро – это поступать как Бог в этом мире. Поступать как Бог. Но человек, который как бы не творит добро, если он это понимает, то в послании Иакова написано, кто разумеет делать добро и не делает – это грех. Человек грешит тогда. Понимаете? То есть творить добро – это передавать правду Божью вот в этот мир. Причем добро, оно действительно имеет огромный потенциал и огромную силу. И я думаю, в большей степени вот оно все-таки связано с вопросами прощения. Потому что Бог добрый, Он простил нас авансом, так скажем. И все, что мы сегодня верим и так далее, это наша реакция просто на то, что Он уже сделал. И иногда человеку кажется, это не может быть добром. Потому что он смотрит на это не духовными глазами, а обычным человеческим взглядом. 4 стих. Предатели. Предательство – это тоже, я думаю, вот все эти характеристики, они больше подходят к сатану. То есть коварство, предательство. Что такое предательство? Когда ты доверяешь, ты рассчитываешь, а тебя обманывают, тебя предали или продали. Вот предательство и продажа, оно имеет. Я не знаю, вот хочется посоветовать, если вы где-то найдете, есть очень-очень мощная такая описание вообще предательства. Кто читал, знает, есть такой писатель Фазиль Искандер. Он написал такую вот книгу, это роман, повесть, я не знаю, называется «Кролики и удавы». Там это аллегорическая сказка для взрослых. Вот так она называется. Кролики и удавы. Как бы на примере кроликов и удавов показано то, что происходит с людьми. Там интересно все развивается, но в конце книги есть диалог о предательстве. Когда кролик предает. Я не ошибаюсь? Я тоже. Нет, я думаю, это удав. Потому что идея в том, что удавы до какого-то времени только как бы гипнозом ели их кроликов. Там целая теория, все это описано. Почитайте, очень интересно. Как кролики пили там, забродивший сок, который был чернилами, там писатель один через перо смоктал перо, знаете, как ручку сосут. Ну и там чернил напьется. Вот. Все это описано в книге. Примеры такие. И вот один удав, он как бы как инакомыслящий там получился. Его изгнали, его выгнали. И там огромный такой монолог о предательстве. Вот явно есть тема библейская. Прямо вот про Ишуа. Видно, как это одно и то же. Что предателю обычно платят вперед. И обычно не платят все, а только задаток. Его тоже обманывают, его тоже предают. Он как бы натыкается на то, что сделал сам и так далее. И вот этот удав, он как бы первый, который начал кушать кроликов методом, вот схватит, задушит, а потом проглотит. То есть никакого гипноза. Ну и он там считался, в общем, вольнодумец, и что он неправильно живет. И его выгнали, он стал пустынником. И он описывается, как он окреп, каким он стал взрослым, самостоятельным и так далее. И у него были самые как бы ровные и честные отношения как раз с кроликами вот этого удава. Понимаете? Там все было замешано на интригах, на предательстве. То есть вот этот король кроликов, он их там просто продавал, чтобы их ели эти удавы. Очень мощная такая вот аллегорическая сказка для взрослых о предательстве. Вот, я думаю, это единственное место, где очень подробно описано само предательство, как категория. Поэтому, кто найдет, прочтите хотя бы этот кусок. И вы увидите, что полностью, вот, как в библейском сюжете, как Иуда Искариот продал Машиаха, ему заплатили и так далее. Мы можем из всего этого научиться тому, что иногда мы можем в чем-то ошибиться, но нельзя быть предателями. Иногда люди предают, потому что им кажется, что они поступают правильно и честно. И это происходит, как правило, из-за того, что смещены ориентиры и общие настройки внутри человека испорчены. Поэтому это так серьезно. Предатели наглые, напыщенные. Посмотрите, какие характеристики людей последнего времени. Если мы в себе находим вот эти вещи, нам нужно молиться, нам нужно понимать, что заносит нас. И обязательно нужно выравнивать этот крен. Дерзновение и наглость – это не одно и то же. Дерзновение – это уверенность в том, что Бог тебя слышит. Это упование на Его Слово. Наглость – это когда человек оценивает себя лучше других или выше других, и опираясь как бы на свою оценку, двигается по жизни. Он считает, что ему больше положено, чем другим. Его как бы… Вот это использует эту хуцпу, эту наглость. Для верующего человека это не присуще. Когда я все это комментирую, это не значит, что верующий человек должен быть тряпкой, которая вытилает пол. Понимаете? У верующего человека обязательно должен быть стержень. Верующий человек должен быть с глубокими правильными убеждениями. Верующий не должен уступать, если он точно уверен, что он поступает так, как бы поступил Бог на его месте. Но там, где нужно проявить милосердие, сострадание, это надо сделать. Потому что Бог создает эти ситуации, чтобы мы могли заявить этому миру, что мы похожи на нашего Отца, и мы делаем не так, как все. Наверное, это самое непривычное и трудное для людей. Людям удобно быть в общей массе, ответственности нету, за меня все решили. Я как все, я как все. Но ответ-то перед Богом ты дашь лично за себя. Ты не можешь предстать перед Богом на суд и сказать, а я как все. Там только с тобой будут говорить. Все, с каждым отдельно. Вот сейчас с тобой в данном случае. Думать надо о том, что мы дадим Богу отчет за себя, а не как все. Напыщенный. Ну, это связано с гордостью, с снобизмом. То есть, когда человек сноб, да, то есть высокомерие. Вот напыщенность, это высокомерие. Вообще напыщенность всегда ассоциируется, знаете, с чем-то, ну, когда человек надувается. Он на самом деле не такой. Да? Он искусственно как бы создал, вот он напыщенный. Но в обычной ситуации, вот его если там ткнуть, он окажется рыхлым, как вата. Я думаю, что лучше быть настоящим. Мы все несовершенные, у нас могут быть какие-то ошибки, но мы должны быть искренними, ненапыщенными, потому что это разрушает отношения между людьми. А если каждый будет стараться напыщиться сильнее, чем сосед, то не слышно. Лопнет. Ну да. Может, лопнет. А может, места не хватит. Но если все надуются, напыщатся. У нас там хорошо, дверь двойная. Если все открыть, за по одному можно будет заходить. В природе. Как это происходит? Например, есть такая рыба, иглобрюх. В Израиле ее называют обунавка. Да. Она и в Японии водится, и здесь, и в Средиземном море. То есть мне попадалось. Вот я знаю, Рони попадалась не раз. Вот она напыщивается, она ядовитая. Но она раздувается, чтобы напугать. И иголки вот так расставляет. То есть человек, когда становится напыщенным, он как бы хочет стать больше, чем он есть. Но в природе это Богом заложено. Это защита у них такая, у рыб там. Или у животных слон, когда нападает, уши вот так расставляет, чтобы больше казаться. Медведи поднимаются на задние лапы. Это животный мир. Так? А человек это делает для чего? Я думаю, так же, как в животном мире. Напугать соперника, заявить о своем превосходстве, показать себя, что он как бы крупнее, он больше, чем он есть на самом деле. Но хорошо было бы, если бы Бог нашу репутацию сам выстраивал, правда? Не сам человек, а Бог за тебя. Напыщенность не присуща должна быть человеку. Более сластолюбивый, нежели боголюбивый. То есть люди более склонны к плотским утехам каким-то, да, чем к богопознанию, чем к тому, что нужно все-таки вот этот духовный мир как-то начать воспринимать. Свой приемник надо настраивать. А у человека он настроен только на удовлетворение каких-то плотских потребностей. Да. В данном случае сластолюбие, тут понятно, о чем идет речь. Распущенность, вот и дальше пишется. Обольщают женщин, утопающих во грехах. Речь идет о блуде, водимых различными похотями. То есть они как магниты находят друг друга раз. И Раби Шауль предупреждает, чтобы в нашей среде такого не было. Об этом пишут другие места Писания, чтобы люди женились, выходили замуж, создавали семьи. И это не значит, что физиологическая потребность в противоположном поле – это плохо. Это неплохо, это хорошо. Это Богом в нас заложено. Это как хотеть пить или кушать. Это что, плохо? Нет, мы такими родились. Мы так созданы. Подзванивает, чуть-чуть меньше сделать, пожалуйста. То есть, есть же и обратная сторона, как бы перегиб в другую сторону. Аскетизм, примеры, например. Кто слышал о кумранитах или есеях? Кто слышал? Значит, было такое в иудаизме течение, жили вот в Кумране. Там было две группы таких людей. Были те, которые вообще не создавали семьи. Вообще. И были те, которые, создав семью, вступали в близкие отношения с женой, только чтобы родить ребенка. И в принципе, вот, сколько детей, столько раз вот они были вместе. Есть определенные перегибы. Потому что мы читаем песни песней, правильно? Мы читаем в притчах очень много об этом. Потому что очень сложно устроен человек. И через вот эту грань жизни происходит воздействие на душевное состояние человека, психологическое, на внутреннюю самооценку, на способность что-то делать и двигать какие-то вещи вперед, вот в этом мире. Мы на 30% плотские, друзья. Если мы будем думать только духовно, это будет духоманство. Ну а что делать? Тогда в туалет не надо ходить. Тогда не надо пить, кушать, спать не надо. Я слышал такое. Вот если человек много спит, человек, надо спать меньше. И есть целое там, что надо спать 3-4 часа в сутки. Умирают на 30 лет раньше, на 25 лет раньше. Вот такие люди. Ты не можешь обмануть или переделать. Это бунт против Бога. Бог сказал, надо спать. Бог определил, причем написано, темное время суток надо спать. Бывают смены, работы и так далее. Тем не менее. Во время сна происходит обнуление у нас. Во время сна выделяются определенные гормоны у человека. И если ты не досыпаешь, у тебя будет низкий гормональный фон. Неправильно. Он вообще сбиться может. Это важнейшая часть жизни нашей. И у каждого человека индивидуально. Кто-то может спать 6 часов в сутки. Это нормально. Да? Иногда 5-6. Вот 5-6. Есть люди такие. Обычно это 6-7 часов. Вот средний такой. А кому-то надо 9 или даже 10. Это не значит, что он грешник, и он спит, и там сразу к нему вот эти стихи, там, да, ворочающиеся на кровати, как старая дверь на петлях. То есть, ты на плоды давай посмотри. Я помню, когда, ну вот, это очень часто происходит. Человек сидит, читает Писание, он себя заставляет читать, да, и он спит, он засыпает. Вот так он читает Библию. Ну, что он там может понять? Ну вот что он может понять в таком состоянии? Он же в состоянии грога. Знаете, как в нокдауне плывет. Он не понимает, он спит или не спит. Часами. Я лично это видел. Я предпочитаю лечь поспать, потом проснуться, умыться, выпить чашку чая и сесть поработать нормально с Писанием, так, чтобы мой мозг воспринимал и реагировал и работал продуктивно. Это пример был просто. По физиологическим запросам и потребностям человека. То есть нельзя пренебрегать этой частью жизни. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Речь идет о людях, которые пытаются теоретической как бы подготовкой компенсировать свою недостаточность в реальной жизни. Теоретики так называемые. Человек учится, учится. Одно учебное заведение духовное закончил, второе закончил, третье. Там смотришь, этот уже там общину открыл, учеников поднимает, а этот все учится, учится. Очень умный, только ничего не делает с этим. Учиться надо, я сам учусь. постоянно. Не буду рассказывать и говорить, но я это делаю, и моя жизнь является этому подтверждением, что я учусь. Но если человек учится, приобретает знания, другими словами, и не закрепляет эти знания исполнением заповедей, он никогда не достигнет истины, познания истины. Знаете, что такое познание? Вот в Писании пишется, что обычно употребляется с этим словом? Вот первое, что вам приходит на ум? Два человека вместе. Сегодня надо говорить мужчина и женщина вместе в законном браке. Да, уже в таком мире мы живем, да. Не просто два человека вместе, а именно мужчина и женщина вместе. И вот они могут знать друг друга, ну там, не знаю, учиться вместе в школе, а потом учиться вместе в институте, или даже ходить на работу, или быть в одной общине. Но когда они создадут семью, они начнут познавать друг друга иначе. Правильно? Познал Адам Еву. Рождаются дети. То есть плод есть. У познания должен быть плод. Нет познания, нет плода. Как бы холостую все. И ну, например, вот я много лет в Израиле ходил и смотрел на такой фрукт, как анона. И он мне все время думал, я, что он несъедобный, потому что он зеленого цвета и никогда не становится желтым или красным. У меня ассоциация, что он невкусный, потому что он зеленый. Анона. Ну, кто не знает, значит, у вас все впереди еще. И когда я попробовал, вот я познал этот вкус анона, обладает колоссальными антираковыми свойствами. То есть то, что я прочитал об этом фрукте, в 10 тысяч раз сильнее химиотерапии фрукта вот это. Причем она убивает только раковые клетки. Химиотерапия убивает все клетки, в том числе и раковые. А это, ну это Господь создал такое лекарство. Очень вкусно. Я поначалу там одну съел, две, а потом чувствую, у меня аж язык, как, знаете, как у меня кожу с языка сняли. Ну, у меня так реагирует организм. Познание. То есть я смотрю, я знаю, да, вот оно есть, я не знаю даже, какое оно на вкус. Когда я съел, очень короткий сезон, кстати, в Израиле, это осенью. Когда я съел, я познал этот вкус. Его ни с чем нельзя сравнить. Это анона, надо попробовать. И как ты можешь объяснить тому, кто не пробовал? Только дать, правда? Вот познать Бога, познать Божье Слово, нужно вкусить это. Но люди боятся. Люди думают, что оно несъедобное. Оно не выглядит как то, что можно к себе в жизнь впустить или взять. Хотя кто-то ест, кто-то пользуется. Но это, наверное, не для меня. Я так думал много лет в Израиле. Теперь я точно знаю, что это то, что я люблю. Человек, который всегда учится, вот вроде бы неплохо, правда, всегда учится. Но Писание говорит, что мы сами должны стать для кого-то духовным отцом, духовным наставником, человеком, который подаст пример своей жизни. Почему люди не могут достигнуть познания истины? Потому что в самом знании не открывается познание истины. Оно открывается в действии. Это духовный принцип. Что сказал Израиль, когда Бог предложил им Божье Слово, Тору свою и заповеди? Израиль сказал насе, венишма. Они не сказали, мы сейчас послушаем, а потом сделаем. Они сказали, мы сделаем, а потом будем послушными тебе. Мы сделаем и будем послушны. Насе, венишма. Когда мы пробуем, когда мы это делаем. Другой пример. Мы знаем, да, что евреи переходили через Красное море. И кто помнит, вот книга Иешуа бен Нуна начинается с того, что Израиль переходит Иордан после 40 лет странствования в пустыне. И когда священники несли ковчег завета, Писание говорит, когда их ноги погрузились в воду, Вода остановилась в реке. И на 40 километров почти поднялась и стояла стеной, а та, что внизу была, ушла. И весь народ перешел, просто по-сухому перешел вот это место. Теперь представьте себе, Ковчег Завета, вы посмотрите в книге Исход, там все, на шестах его носили. В Иордане разные места бывают, но те, которые шли впереди, они зашли глубже, чем те, которые шли сзади. И нужно было, чтобы те задние тоже вошли в воду, только потом остановилась вода. Возможно, они дошли до середины даже реки. Для этого нужна вера. Но для того, чтобы увидеть это, нужно было войти в воду, нужно было действие совершить. Люди, которые всегда учатся и так и не достигают познания истины, они не входят как бы в этот Иордан. Они все время остаются на берегу и теоретически размышляют, как бы можно было бы, в принципе, эту реку перейти. Можно мост построить, а можно плоты построить, а можно молиться, пока не остановится вода. И она никогда не останавливается, потому что нет движения вперед. На Асеве Нишма. Израиль все время так поступал. Он двигался, и для этого нужна вера. Люди последнего времени будут лишены этого. Вот драгоценного дара веры. Вера – это один из даров. Поэтому учиться нужно и необходимо. И образование нужно получать, и учиться. Но любой, кто закончил учебное заведение, знает, что есть теоретическая часть, а есть лабораторные работы. Так вот, верующий тоже должен как бы делать эти лабораторные работы. Ставить опыты, записывать данные, систематизировать эти данные и, опираясь на них, делать какие-то выводы для своей жизни. Обычный процесс. И Писание приводит в пример Иоанна и Имврия, которые противились Моисею. Об этих людях пишется в книге Исход, 7 глава. Это на иврите о них написано Хахамим и Мехашфим. Мехашев – это колдун, чародей. Вот буквально так написано об этих людях. Это люди, которые, если вы откроете 7 главу, прочтете 11-12 стих, это люди, которые тоже свои жезлы бросили. Вот, в иврите написано «Вешалах» это мото, то есть он как бы пустил его, вот бросил. Знаете, вот как запустил, как копье, наверное, я не знаю. Вот так вот раз. И он превращается в змея. У них тоже оно превратилось все. Но они это делали не Божьей силой, а теми знаниями, которыми всегда человек пытается заменить Божью силу или Божье знание. Люди испокон веков обращались к бесам, к демонам. Это падшие духи. Кто-то воспринимал их даже как божество, а многие сегодня так поступают. Там тоже есть определенная сила. То есть они могут это делать. И те поколения, которые жили раньше, имели больше понимания и знания, опыта вот в этих всех вопросах. Но Муше был тем, кто от Бога пришел. Поэтому его кобра... Танин в иврите написано. Танин это огромный змей большой такой. И у них танины были. Он поглотил, то есть съел ихние. Осталось, то есть они в принципе... Жезл же это был символ и власти, и превосходства какого-то, да? То есть человек, который жезлом ходил. Пришел Моше, и его жезл съел ихние все. Они теперь остались без этого. То есть им теперь новое, наверное, надо было строгать. Там, или отливать, не знаю. Это вещи как бы ценные такие были. Когда вот эта вся сила нечистая, так ее назовем, она вступает в противоборство с Богом. Представляете, один Моше вместе с Ароном, вот вдвоем приходят во дворец. Это как в банку с пауками они пришли. Ну, какой надо иметь вот самхуд, какой надо иметь внутреннюю силу вот так вот идти. Правда? Точно так же Эстер пришла к Ахашвирошу и сказала, если умереть, то умру. Так же они шли. Это самопожертвование. Но в итоге они вывели весь народ из рабства. Об этих людях написано Иоанне и Амвре. Интересно, вот только в этом месте упоминаются их имена, и нас отсылает. Это же из традиции еврейской взято. Вот то, что в Новом Завете у нас конкретно написано, это Павел пишет то, что он знает из традиции. Это Агада. Нравится кому-то или нет, но это факт. А откуда бы узнали еще эти имена? Не знаю, может, трудовые книжки сохранились этих колдунов, там и нашли их когда-то, но явно, что это традиция, говорит, да? Они противились Моисею, то есть они пытались доказать, что вот этот человек, который говорит от имени Создателя, он слабый, у нас тоже, мы тоже это умеем делать, как бы не доказательство, то, что ты нам говоришь. Не должен наступить в нашей жизни момент, когда мы надломимся. Мы должны до конца стоять в истине. Это тоже очень важно для нас. Поэтому вот эти люди, они сопротивляются правде, они противятся истине. И эти люди сегодня, они, конечно, не превращают палки или посохи в змеев, но они вам пытаются как бы доказательную базу показать. Они пытаются вам доказать, что вы не правы, что Бога нет, что это все глупости. При том, при всем они тоже верят, но опираются на другую силу, что характерно. И вот они противятся истине, потому что уже встали на сторону зла. Понимаете? Иногда люди противятся истине, потому что привыкли так двигаться. Это их колея жизненная. И мы были когда-то там, и мы противились истине. И своей жизнью это доказывали постоянно. Развращенный умом. Послание к римлянам пишется о таких. Первая глава, вот, с 21 по 24 стих. Что такое развращенный ум? Человеку кажется, что он все знает, все может объяснить, он умнее Бога, у него на все вопросы любые ответы, и ему кажется, он такой хахам, что дальше некуда. Поэтому их-то и называли вот хахамим. В иврите, в оригинале, вот эти колдуны. Они тоже, им кажется, что они очень мудрые. У них знания такие там. Они же уже не помнят, что Моше тоже получил все это образование. И знания. Только он теперь приобрел нечто большее после 40 лет того, как был пастухом своего тестя Итро. Никогда не, как бы сказать, не ведитесь на фокусы, на разные вот такие вот штучки, кишуфим, вот эти вот колдовство. Потому что именно в последнее время, если вы прочитаете книгу Откровения, вы увидите, что когда придет Антихрист, это царь Машех на иврите, он будет тоже чудеса показывать, знамения, даже огонь с неба будет сводить, чтобы соблазнить избранных. Нельзя никогда свою веру строить на чудесах или на фокусах. Ясно? Я абсолютно верю в то, что Бог творит чудеса. Но в этом мире очень много способных фокусников. Духовных чародеев таких. Да-да. И я стараюсь это все исследовать вдоль и поперек, и по диагонали. а потом еще лесенкой, и потом обратно. И это не нравится. Если ты стоишь на правде, да, положи эту правду, дай мне ее проверить вдоль и поперек и по диагонали. Это правда, она будет правдой. Но если тебе что скрывать, вот тогда ты будешь как бы в замешательстве, и тебе это не понравится. Бог говорит, испытайте меня, говорит или нет? Да. Он предлагает нам это сделать. И в Новом Завете, и в Танахе, в книге Малахии, в Новом Завете он говорит, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога они или нет. Правильно? Но эти люди, которые имеют развращенный ум, им кажется, что их человеческий мозг, который очень сильно ограничен, может объяснить все. Он не может объяснить все. Сам себя спасти не может. Если бы он был такой мудрый, этот человек, он бы тогда не умирал. Решил бы эту проблему уже давно, правда? И вот их называют невежды в вере. Что значит невежда? Вообще, что такое невежда? Серый необразованный, правда? Невежда. Так вот, они невежды в вере. Представьте, эти люди претендуют на духовность, на то, что они могут что-то объяснять. Но когда мы смотрим на его жизнь, она не показывает нам, что он мудрый, что он действительно познал что-то. Он, может быть, всю жизнь учится, но никак не достигнет познания истины. Возможно, он уже знаниями так набил голову, что он стал... развратился просто умом, и в итоге он думает, что он в духовных вопросах разбирается. Очень часто люди действуют по шаблону. Ясно? По шаблону. Это говорит о духовном невежестве. Духовный человек каждый случай рассматривает индивидуально. Поэтому всем советую посмотреть мультфильм про сову, дедушку и маленького совенка. 10 минут он идет. Очень мощная такая библейская там идея раскрыта. Старый советский мультфильм. Когда один действует по полному знанию жизни, а второй просто копирует этого и везде ошибается, и проблемы происходят. Совенок думал, если он у дедушки украдет очки, он станет такой же умный, как и дедушка-сова. Вот. Но ему для этого нужно просто... Он тоже станет мудрым в конце, я думаю. Это же та же порода птицы, правда? Но он пройдет свой путь и тоже чему-то научится. Поэтому не нужно думать, что надев очки, мы стали умными. Нам, кстати, интересно, вот в иврите... Ашкафатрия или Хаим, допустим, да, это мировоззрение. И Мишкафаим это очки. То есть в иврите используется тот же корень слова очки, да, и Ашкафа. Ашкафа это как бы мировоззрение человеческое. Способ мышления это его взгляд на жизнь. Эти люди невежды в вере. Они могут, наверное, даже хорошие проповеди говорить. Прямо там, ну все, красноречие будет поставлено от и до. И ты слушаешь и чувствуешь, ну не живое. Вот, ну, не веришь ты ему. Хочется посмотреть, что как он по-настоящему. Мы то, что не можем объяснить, можем показать просто. Правда? И для нас ценнее, чтобы человек показал это. А потом объяснил. Потому что когда он покажет и объяснит, тогда даже если он не может до конца что-то объяснить, ты сам все поймешь. Через его поступок. А когда тебе все будут теоретически рассказывать, А, Б, С, по пунктам, по правилам. Ну, теория да, только как вот это сделать, тебе непонятно. Вот где начать, а где закончить. Поэтому хождение в Боге, духовная просвещенность, она напрямую связана с практикой жизни. И в этом отличие, кстати, между греческим мировоззрением и восточным. семитским мировоззрением. И Писание говорит, они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. То есть их не посохи съел посох Моше, опозорились люди, остались без символа власти своей и влияния. И это обнаруживается. Люди могут напыщиваться, как хотят, учиться-то. Это, еще раз говорю, не значит, что надо не учиться. Вся моя жизнь, пример того, я учусь все время. Но цель не диплом получить. Понимаете? Первый, правда, диплом я ради мамы. Вот маме я его подарил, когда институт закончил. Но в этом тоже, я думаю, была пятая заповедь. Почитать отца и мать. Ну, мама хочет, чтобы сын закончил институт. Я закончил. Пожалуйста. Уважение. Хотя так хотелось гулять. Все гуляют, а я сижу, задачи решаю. В неделю по 50 задач по Сканаве. Это математический учебник повышенной сложности. Я там умирал над ним. Ну, много очень. Но в итоге все это как бы служило к строительству каких-то внутренних моментов, вот внутренних вещей. Я искренне хочу всех благословить, чтобы в нашей жизни не было признаков людей последнего времени. Чтобы мы отличались от этих людей, чтобы мы были полной противоположностью всего того, что мы прочли в начале третьей главы. А дальше мы прочтем, вот, а ты последовал мне в учении, это уже будет потом. Поэтому на этом я закончу. Если есть вопросы, я постараюсь...